Другая рыба, которой страшились люди, называлась мелар. Она водилась у берегов Берберии. Людольфу рассказывали, что эта рыба прокусила однажды корабль, полагая, что он годится в пищу. И тотчас же матросы, служившие на корабле, спустились в трюм, желая выяснить, где именно поврежден корабль. Они увидели, что корабль продырявлен рыбьим зубом толщиной в брус и в три локтя длиной. Когда я стал дивиться длине и толщине подобной рыбины, те же матросы сказали мне, чтобы я не дивился, так как в море есть рыба длиною в милю. Людольф наблюдал, как испускают фонтаны киты, размышлял о летучих рыбах, удивляясь тому, как далеко они способны лететь. Я настойчиво расспрашивал знающих моряков, откуда появляется эта рыба, и они мне отвечали, что в Англии и Ирландии на морском берегу растет удивительно красивое дерево с плодами, похожими на яблоки. В этих яблоках выводятся черви, и когда яблоки созревают и падают, они трескаются, и из них вылетают черви с крыльями, как у пчел. Те черви, которые прежде всего прикоснутся к земле, живут в воздухе и летают вместе со всеми небесными птицами. Черви же, которые прикоснутся к воде, в воде и живут, а плавают подобно рыбе, но иногда все же стремятся в другую стихию и упражняются в полете. Людольф был не лишен осторожности, ибо он добавил к этому, цитата, «растут ли они таким образом на деревьях, я не знаю, ибо ничего другого я не слышал, но их едят как рыбу, и путешествующие по морю люди видят, как они летают». Конец цитаты. Знающие моряки, несомненно, вдоволь потешались над простодушным и доверчивым пилигримом из далекой Германии. Такие рассказы говорят нам, что в те времена люди все еще боялись моря. Немало подобных, а может быть и более невероятных рассказов слыхал, надо думать, и Марко. Он слышал их от своих приятелей на венецианских набережных и даже на самом корабле по пути в Сирию. Как, должно быть, кутал он голову в одеяло в те ночи, когда поднимался ветер, завывала буря, сверкали молнии, и огромное море кидало и било суденышко, словно стараясь раздавить его, а откуда-то из глубины протягивали свои хищные когтистые лапы всевозможные чудовища. В яростном гневе на то, что добыча вырывается и ускользает от них, они где-то вверху среди снастей зловеще ревели и стонали. Но вот долгое плавание кончилось. Перед глазами встали берега Сирии, и через несколько часов Никола, Марко и Маффео прибыли в великий город Акру. Тот же самый Людольф дает нам возможность представить, что увидели в Акре венецианские путешественники в 1271 году, хотя сам он попал в Акру уже после того, как город захватили и разгромили мусульмане. Славный город Акра стоит, как я уже сказал, на берегу моря. Построен он из квадратных тесаных камней с высокими, чрезвычайно прочными башнями. Башни стоят и по бокам всех ворот города. Знатными стенами обнесен был и весь город. Улицы внутри города были удивительно чисты. Все дома одинаковой высоты и выстроены из одного и того же тесаного камня, чудесно украшены стеклянными окнами и картинами. Улицы города были затенены шелковыми тканями или другими красивыми навесами, чтобы защититься от солнечных лучей. Здесь бывали разные короли, принцы и знатные лица из королевства крестоносцев. Они ходили по улицам с царской пышностью, с золотыми коронами на голове, каждый словно король со своими рыцарями, свитой, наемниками и слугами. Одежды и боевые кони у них украшены золотом и серебром. Каждый старался перещеголять другого в красоте и выдумке, и наряжались все с величайшим старанием. Немецкий пилигрим подробно описывает замки, дворцы и жилища тамплиеров и других рыцарских орденов. Рассказывая об Акре, Людольф, к счастью для нас, говорит и о подворье купцов-иностранцев. Живут в Акре также и купцы, богатейшие в мире. Они съехали сюда со всех стран. Тут есть пизанцы, генуэзцы и ломбард.